«У меня еще больше 2 месяцев на это есть», — уклончиво ответил я. «Лучше подскажите, почему нас обманом втягивают в эту роту обслуживания? И как относиться к множественным предостережениям от посторонних людей? Неужели курс подготовки так сложен?» «А ты сам как думаешь?» — с интересом спросил Иван Михайлович, наливая себе полную рюмку. «Кажется, ему начинала нравиться наша беседа». «А что тут думать?» — пожал плечами я. «Судя по набранному контингенту, огромным долгам, которые накладывают в вербовочном пункте на новобранцев, у обеспеченцев действительно большой недобор, и таким образом нас пытаются удержать от скорого увольнения. Возможно, в этих целях нам не сразу дают подписывать контракт на службу в роте. Одно дело, когда тебя обещают обучить на прославленного егеря, грозу монстров и защитника человечества, и совсем другое, когда сразу предлагают стать рабочей лошадкой, которая будет тянуть на себе всю бытовуху. Это если отвечать на первый вопрос». «Отчасти ты прав, но пока еще не знаешь, что в корпусе постоянно проходят эксперименты. Один из них позволил пройти курс всем желающим, и поверь, ничем хорошим это не закончилось. Спустя год из амбициозных слабосилков оставалось хорошо, если 10%, часть из которых умерли или стали недееспособными в следующие 5 лет. Получается, что они сами погибли, пользы не принесли и оставили за собой множество долгов?» — уточнил я. «А еще лишили корпус большого количества нужного рядового состава, из которого впоследствии выходят отличные бойцы поддержки, добытчики, водители и другие ценные специалисты. Егеря, кстати, тоже. И пусть их процент от общего числа небольшой, но это те люди, которые закрывают множество рутинных разломов», — ответил Иван Михайлович и вновь опрокинул в себя рюмку. «Вы тоже были из таких?» — понял я. «Да», — кивнул егерь и словно бы ушел в себя. «Но ведь мы сейчас говорим про перспективы простого народа», — уточнил я. «У аристократов такого серьезного отсева нет?» «Есть, но на уровне 30%. Все же большинство из них маги, которых готовят с самого детства, а потом и в специализированных гимназиях. Здесь они матереют, набираются опыта, а затем, после окончания контракта, основывают свои компании и зачищают разломы в частном порядке». «Получается, это выгодный бизнес?» — заинтересовался я. «Достаточно», — согласился Иван Михайлович, — «и не менее опасный, потому что в этом деле главное не зарываться, знать свои силы». «Понял», — кивнул я. «А что насчет климата в учебных подразделениях? Насколько я понял, наши бояре не любят выскочек из простого народа и постоянно вставляют им палки в колеса, не хотят плодить будущих конкурентов, которые вполне могут заработать себе на титул?» «Отчасти верно», — поморщился егерь. «С этим иногда пытаются бороться, но мало что получается. Это ведь не чье-то указание или злой умысел, так исторически сложилось во всем мире. Аристократы занимаются уничтожением монстров, закрывают разломы, а простой мужик сеет рожь, платит налоги, в крайнем случае занимается сбором ингредиентов, поиском полезных ископаемых или другой грязной работой. Так что теперь они оберегают свою делянку и стараются посторонних в нее не пускать. А что касается таких опытных мужиков, как ты, которые отслужили несколько лет в обслуге, освоились, а потом, к примеру, в отряде поддержки опыта набрались, к ним тоже предвзятые отношения?» «Да, хотя в мое время все было как-то попроще», — кивнул Иван Михайлович. «Сейчас таких прессуют сильнее. Все же в учебных подразделениях в основном молодежь, а там и боярская спесь, и болезненное чувство собственного достоинства, и опыт старших поколений, которые наказывают молодчикам, чтобы простому люду спуску не давали». «Понятно. А обойти систему можно?» — спросил я. «Ну, к примеру, сдать обязательные зачеты и пойти в разлом. Где-то читал, что есть такая возможность». Иван Михайлович удивленно на меня вытаращился. «Ты что, самоубийца?» «Нет», — покачал головой я, «но ведь если есть возможность стать егерем без противостояния с молодыми бояричами, то почему бы не выбрать этот путь?» «Ну, допустим, сдать зачеты можно», — после небольшой паузы ответил Иван Михайлович. «Это может сделать любой курсант в местной библиотеке». Заметив мой недоверчивый взгляд, опытный ветеран усмехнулся. «В центре проходило обучение очень много наследников боярских родов с не менее влиятельными родственниками. Пришлось придумать такой способ, который не даст великовозрастным обалдуям без знаний давить на преподавательский состав, а затем неподготовленным лезть в пекло. У многих из них большой потенциал, и обидно терять его из-за глупости. «Неплохо придумано», — заметил я. «Да», — кивнул егерь, — «только вот из-за этого появилось некоторое количество идиотов, посчитавших, что обучения по книгам вполне достаточно. Недотепы не учли тот факт, что лишь опытный преподаватель может научить их правильной классификации разломов, тактике действий при сражении с тем или иным видом монстров, научит порядку извлечения кристаллов и других ценных ингредиентов». «Да и устав егерей, чтоб ты знал, очень полезная вещь. Строки в нем прописаны кровью, поверь мне». «Получается, сильных данная мера сдерживает, а слабых, наоборот, подталкивает», — подумал я, но произнес другое. «Буду иметь в виду. Начну обучение в центре, а если сильно прижмут, то буду знать о запасном варианте». «Ну ты идиот!» — все же покачал головой старый егерь. «Ты хоть одного монстра убил? Думаешь, это так легко? Выпустить кишки живому существу? Или считаешь, что работа егеря — это доблестно защищать землю от врагов, а потом ходить по барам с высоко задранным подбородком? Это не так. Кровь, дерьмо, постоянная вонь — вот твои спутники на ближайшее время». Не заметив эмоций на моем лице, Иван Михайлович уже разозлился. «Если так желаешь сдохнуть, то тебе вообще ничего не надо сдавать. Форму получил, общежитие дали, значит, твое удостоверение уже зарегистрировано в системе. Скачиваешь приложение, идентифицируешься, находишь разлом и включаешь поиск местоположения, фотографируешь портал, если его еще не нашли ранее, и забиваешь его за собой. Все, после этого можешь идти и умирать». «А вот об этом я нигде не слышал», — обрадовался я, но вида не показал. «Нет, Иван Михайлович, такие дела не для меня. Рано мне еще по разломам шариться. Не готов. Сначала нужно сильнее стать. А то меня в этом теле даже самый завалящий монстр перешибет. Перед собой же стыдно будет». «Да?» — с подозрением посмотрел на меня егерь. «Ну тогда молодец. Уважаю. Обычно молодежь пытается доказать, что ко всему готова, а потом мне сообщают об их глупой гибели, или в детскую ловушку попали, или опасный разлом выбрали, или и то, и другое. В итоге с Михалычем мы проговорили часов до 4 ночи. Про себя, прошлое, семью и другие личные моменты он не говорил, а вот сведениями о службе делился щедро и на очень многое открыл мне глаза». В том числе о возможности отслеживать появление новых разломов в приложении и о порядке их бронирования. Не менее ценными стали переданные контакты от личного знахаря, торгующего целебными зельями и принимающего ингредиенты по достойной цене, а также мастера-оружейника, который вместе с сыновьями держит магазин для егерей, торгует снарягой, полезными мелочами и, конечно же, холодным оружием. Последнее, как подчеркнул Михалыч, куется из разломного металла, поэтому и не ломается при первом же ударе. Поблагодарив старого егеря за мудрость и знания, я пообещал ему иногда заходить с новостями, а сам напитал тело духовной энергией и отправился в свое общежитие. Нужно было забрать мокрые вещи из стиралки, помедитировать и вновь идти на тренировку. Беседа с опытным егерем говорила о том, что обучение в корпусе легким не будет, даже для меня.